Параграф 118. Сходство есть тождество лишь таких вещей, которые суть не одни и те же, не тождественны друг другу, и несходство есть отношение между несходными вещами. Эти два определения, следовательно, не распадаются на равнодушные друг к другу разные стороны или точки зрения, а каждый из них светится в другом. Разность есть поэтому различие рефлексии или различие в самом себе, определенное различие. Прибавление. Между тем, как голые различенные обнаруживают себя равнодушными друг к другу, сходство и несходство — суть напротив, пара определений, которые непременно соотносятся друг с другом и каждый из которых не может мыслиться без другого. Это поступательное движение от голой разности к противоположности мы встречаем уже в обычном сознании постольку, поскольку мы соглашаемся с тем, что сравнивание имеет смысл лишь при предположении наличного различия. И точно так же наоборот. Различение имеет смысл лишь при предположении наличного сходства. Поэтому, когда ставится задача указать какое-либо различие, мы не считаем большим остроумием различение таких предметов, отличие которых друг от друга непосредственно, явно, как, например, перо и верблюд. С другой стороны, скажут, что тот, кто умеет сравнивать между собой только близкие предметы, например, бук с дубом или собор с церковью, не обнаруживает большого искусства в сравнении. Мы требуем, следовательно, тождества при различии и различия при тождестве. Однако в области эмпирических наук часто случается, что из-за одного из этих двух определений забывают о другом, и то односторонне видят задачу науки в сведении наличных различий к тождеству, то столь же односторонне видят эту задачу в нахождении новых различий. Это случается главным образом в естествознании. Здесь, в первую очередь, ставят себе задачи открытия все новых и новых веществ, сил, родов, видов и так далее. Или, следуя иному направлению, доказательство того, что тела, которые до сих пор считались простыми, суть на самом деле сложной. Физики и химики новейшего времени с насмешкой говорят о древних, которые удовлетворялись лишь четырьмя и то непростыми элементами. С другой стороны, видят одно лишь тождество – соответственно, этому не только электричество и химизм рассматриваются как существенно тождественные, но даже органические процессы пищеварения и ассимиляции берутся как только химические процессы. Уже раньше, параграф 103 прибавления, мы заметили, что хотя новейшую философию нередко в насмешку называли философией тождества, как раз философия, главным образом спекулятивная логика, показывает ничтожность абстрагирующегося от различия чисто рассудочного тождества. Правда, она столь же энергично настаивает на том, что мы не должны успокаиваться на одной лишь голой разности, а должны познавать внутреннее единство всего сущего.